Глава 28. На следующее утро я спускаюсь на кухню в боевом настроении. Сначала фреш из яблока и сельдерея, а потом месть бывшему. Как только я собираюсь сделать первый глоток фреша, на кухню заходит Фелисити, и у меня немного падает настроение. Из-за предстоящего зимнего бала я села на диету, чтобы платье идеально подошло по фигуре. И этот утренний фреш — мой единственный прием пищи до самого ланча, а вид зареванного лица Фелис портит весь аппетит. Где-то внутри начинает зудеть дурацкое чувство жалости. Когда я делаю глоток, Фелис вдруг всхлипывает и стирает ладонью капнувшие на столешницу слезы. «Райли, можно тебя спросить?» Не уверена, что отвечу без сарказма. «Почему девочки такие жестокие?» «Ты тоже не ангел, Фелис. Этот вопрос лучше задать самой себе». «Как ты управлялась с ними? Тебя слушались?» «Потому что боялись. Снаружи я рыбка Немо, а внутри пиранья». Сделав еще один большой глоток, я вытираю губы ладонью. А еще я была не одна. Со мной были Ви и Хлоя. Девочки из команды. Меня вчера засмеяли, потому что в игре «Правда или действие» я все время выбирала правду. А когда они надавили, я сдалась и выбрала действие. Но мне загадали снять блузку и сидеть в лифчике. Я отказалась, и меня выгнали из игры, будто уважение потеряли. Ты совершила две ошибки. Поддалась им дважды и показала слабость. Если ты поддаешься, это значит, что готова подстроиться в угоду кому-либо, поэтому тебя вышвыривают. И речь не только об игре. Но это ведь всего лишь игра. В том-то и дело. Если хочешь управлять группой девочек, находящихся в пубертатном периоде, то нужно постоянно показывать силу и лидерство во всем. Бери пример со своего дружка Калума. Ты должна всегда удерживать чужое внимание. Красивая одежда, хорошие оценки, лучший парень, недоступные для других вечеринки. Борясь за корону первенства, ты превращаешься в идеальный профиль в социальной сети. Тот самый, где на фото всегда подобран удачный фильтр, фотошоп незаметен, а подписчики закидывают тебя лайками и умирают от зависти, не подозревая, что твой профиль — подделка. Все вокруг должны хотеть стать тобой, походить на тебя в чем-либо. Если тебе не нравятся правила игры, ты их меняешь, а не подстраиваешься. Либо уступаешь место кому-то посильнее. Трон — штука шаткая, а? Сидишь на вершине, а через миг уже кубарем летишь вниз. Фелис выглядит более чем испуганной. Не знаю, на что она рассчитывала, когда карабкалась на вершину Ноттингема. Отдавала ли она себе отчет в том, что на верхушке ты потеряешь настоящую себя и каждый день будешь вести борьбу с другими и с самим собой за звание лучшего? Иначе нельзя, потому что растопчут, обесценят и превратят в пыль. Для тебя все это превратится в психологическую травму, а для окружения же ты станешь развлечением и новой темой сплетен в чате. Пожав плечами, я допиваю фреш и, помыв за собой стакан, выхожу из кухни. Оказавшись перед домом Калума, я чувствую прилив адреналина и желание сбежать. Своим шантажом этот парень вселил мне перманентное чувство страха. Сойер сжимает мою ладонь и с привычным спокойствием нажимает на звонок. Он выглядит даже слегка скучающим, словно его привели на занудную лекцию. Дверь открывает мистер Брайт. Взглянув на наши с Сойером сцепленные ладони, он усмехается. «Калум сейчас спустится», — бросает тренер и захлопывает перед нами дверь. Выпустив руку Сойера, я принимаюсь бродить по крыльцу туда-обратно под унылый скрип досок. «У нас ведь все получится, верно? По-другому и быть не может». Когда дверь открывается, мое сердце замирает от испуга. Сонный Калум с помятым после бурной вечеринки видом застывает на пороге. Сойер плотно сжимает челюсть, и я чувствую, что он в шаге от того, чтобы наброситься с кулаками. Остановившись рядом с Сойером, Я беру его за руку и сжимаю ладонь, напоминая, для чего мы здесь. Он мимолетно проводит большим пальцем по моим костяшкам, молча обещая, что не станет устраивать мордобой. Мое действие вызывает у Каллума ту же реакцию, что и у его отца. Усмешку. «Вижу, посекретничала со своим парнем, Райли Майли. Что ж, тем проще, мне и до отца далеко идти не надо. Передай ему заодно это». Достав телефон, Сойер включает видео. «Только давай без истерик, разбитых экранов и попыток удалить. Ты же понимаешь, как работает облачное хранилище». С каждой проигранной секундой видео лицо Каллума бледнеет. Плотно сжав губы, он неотрывно смотрит в экран, а в момент речи про отца едва слышно чертыхается. «И что?» — сдавленно спрашивает он, когда видео завершается. «То, что ты можешь лишиться места в команде университета, если это видео попадет в руки приемной комиссии. То, что твой отец сделает с тобой, увидев это. Так почему оно еще не у члена приемной комиссии? Мы даем тебе шанс решить все мирно», — говорю я. «Оставь Райли в покое, не приближайся к ней, не говори с ней, даже не смотри в ее сторону, и это видео останется между нами. Больше никаких угроз с прогулкой в полицию, к директору или отцу. С этой самой секунды мы незнакомые друг другу люди. Ты живешь своей жизнью, а мы своей». Каллума бьет дрожь то ли от холода, то ли от злости. Ноздри широко раздуваются, он даже не моргает. «Мне знакомо это чувство злости, несправедливости и негодования, когда твой четко выстроенный план рушится в одну секунду. Мы слишком похожи с ним в том, что ненавидим и не умеем проигрывать, но кто-то из нас однажды должен был одержать победу». Через несколько мгновений плечи Брайта заметно расслабляются, и он начинает смеяться. Истерически. Даже пугающе. Внезапно смех обрывается, превращаясь в гримасу злости на лице, и он бросается вперед. Зажмурившись, я с визгом отскакиваю в сторону, закрывая лицо ладонями. Слышится глухой удар, а затем звук упавшего на пол тела. Отвожу ладони от лица и вижу уже знакомую картину. Каллум лежит на крыльце, прижатый щекой к полу, руки заломлены за спину. «Кажется, ты не понял, что означает предложение решить все мирно». «Каллум!» — зовет из дома тренер Брайт. «Мы договорились? Или устроить твоему папаше киносеанс с его сыном в главной роли?» — спрашивает Сойер, удерживая на месте дергающегося Каллума. «Хорошо, хорошо. Договорились». Дверь открывается ровно в тот момент, когда Сойер поднимает Каллума на ноги. Мистер Брайт, прищурившись, делает долгий глоток из кружки. Каллум вжимает голову в плечи и под пристальным взглядом отца словно становится меньше в росте и младше на несколько лет. Господи, не хотела бы я так же сильно бояться собственного родителя. Это жутко и неправильно. «Цел?» — спрашивает тренер сына. «Да, он просто поскользнулся», — отвечает Сойер, поправляя помятый воротник футболки Каллума. «Вместо того, чтобы заниматься любовными разборками, лучше бы шел заниматься учебой. Зайди в дом». «Сейчас приду». «Я сказал, сейчас же». «Увидимся в школе, друг». Натянуто улыбнувшись, Сойер дважды похлопывает Каллума по щеке сильнее, чем следовало бы. У того на лбу вздувается вена, начинают ходить желваки, а кулаки плотно сжимаются. Я боюсь, что Каллум бросится на Сойера, но он бездействует. Сойер берет меня за руку и уводит с крыльца. Мы не оборачиваемся и молчим, даже когда слышим, как хлопает входная дверь. Сворачивая с подъездной дорожки, я чувствую, что меня пробирает смех. Поднимаю голову и вижу, что Сойер сам едва сдерживается. А затем мы смеемся, громко, и я чувствую себя немного безумной, но счастливой и свободной. Мы победили. В школу я собираюсь, испытывая эйфорию. Хочется петь и смеяться. Внутри все еще есть страх, что Каллум решит выбросить что-то, но мы использовали железный козырь, А это значит, мы с Сойером действительно свободны. Я уже потеряла счет, в какой раз за сегодняшнее утро подхожу к зеркалу, чтобы взглянуть на свои перекрашенные волосы. Я словно заглядываю в прошлое, в то время, где было счастливо и беззаботно, когда вижу, как локоны медового цвета спадают на плечи мягкими волнами. С моим настоящим цветом волос даже веснушки на щеках словно становятся ярче, а глаза зеленее. Мне нравилось быть блондинкой, но вчера, когда я взглянула на свои старые фото, висящие на пробковой доске, мне вдруг захотелось стать самой собой. Я только встала на путь любви к настоящей себе, без масок и притворства, и мне показалось, что возвращение прежнего цвета волос — одна из ступеней на пути к этой цели. Я больше не стесняюсь своих оттопыренных ушей и уходящих в рыжину локонов, за цвет которых меня так часто дразнили в детстве. В приподнятом настроении я захожу в кухню, чтобы выпить фреш. Увидев меня, Фелис роняет ложку в миску с молоком и хлопьями. «Доброе утро!» — пропеваю я, доставая из холодильника сельдерей и зеленое яблоко. «Твои волосы!» «Покрасилась в натуральный. Мы с мамой вчера допоздна проторчали в салоне. Кстати, встретила там маму Дафны, она передавала тебе привет». Фелисити снова роняет ложку, но ничего не говорит. Кислое выражение ее лица еще сильнее поднимает мне настроение. Мысль о том, что она вновь решит перекраситься в такой же цвет, никак не задевает меня. Сойер прав. Даже если внешне она станет моей копией, мы все равно будем разными, слишком разными. И, в отличие от Фелис, мне больше не нужно притворяться, а носить маску жутко выматывает, по себе знаю. Надев куртку и накинув на плечо сумку, я обуваюсь и выбегаю на улицу. Подхожу к дому Сойера как раз в тот момент, когда он выходит на крыльцо. Увидев меня, он резко замирает и раскрывает рот от удивления. Лямка рюкзака медленно сползает с его плеча и скользит вниз по руке, а затем с глухим звуком рюкзак падает на крыльцо. «Будешь встречаться со мной?» — спрашиваю я, расправив руки. «Или в твоем вкусе только блондинки?» Я будто домой вернулся. От его слов в моей груди разливается тепло. Сойер сокращает расстояние между нами и целует меня. Глубоко, властно, так, словно заявляет на меня свои права. И я совсем не против. «Вы отвратительны!» — слышу я голос Ви, и это заставляет меня рассмеяться прямо в губы Сойера. «Вы в кафетерии! Тут люди едят вообще-то!» Сойер отрывается от моих губ, и я тотчас жалею, что мы не прогуляли школу, чтобы провести весь день вдвоем. Кому нужны уроки, когда у меня сердце искрится и трещит просто от того, что ладонь Сойера лежит на моей талии? «Сегодня премьера мюзикла», — напоминает Ви. «Разве ты не должен репетировать или общаться со своими потрепанными друзьями вместо того, чтобы пытаться съесть мою подругу?» «Она всегда такая злюка?» — спрашивает меня Сойер, отправляя в рот ломтик картошки фри. «Ви расформировала наш стол». Я киваю в сторону нашего бывшего столика, за которым сегодня нет даже футболистов. «Расформировала стол звезд?» Сойер чуть двигается, и его колено касается моего бедра, отчего кожу начинает приятно жечь. «Разве это преступление не равно поджогу Библии?» Ви кивает. «Именно. Я преподаю урок британской монашке. Она спрашивала совета у Райли по поводу лидерства, а значит, не справляется. Раньше мне казалось, что нужно бороться с этой стервой, но теперь я понимаю, нужно отдать ей вожжи правления. Это же ее и потопит. А я буду сидеть в первом ряду с попкорном и смотреть, как британская версия «Титаника» идет на дно». «Титаник и был британским», — говорит Сойер. «Его сняли американцы, вообще-то». Замерев с ломтиком картошки в пальцах, он несколько долгих секунд смотрит на Ви. «Титаник был построен британской компанией White Star Line, сам лайнер, а не снятый фильм. Ты ведь в курсе, что фильм основан на реальной катастрофе?» «Ну, конечно», — фыркнув, Ви закатывает глаза. Сойер отвлекается на пришедшее сообщение, и подруга, не скрывая возмущения, одними губами спрашивает меня. «Это было в грёбаной реальности?» Джека и Розы не было, шепотом успокаиваю я, предвидя ее вопрос. «Сайлент Хилл, кстати, тоже на реальных событиях», — как бы невзначай говорит Сойер, глядя в экран телефона. «Что?» Уголок его губ дергается в улыбке, и Ви хлопает ладонью по столу. «Я, может, и не сильна в истории, зато я хороший друг. И вы теперь вместе только благодаря мне и слабохарактерности моего парня. Это ясно?» «Извини», — он откладывает телефон. «Я не со зла и не хотела обидеть. Это просто шутка». «Я не привыкла, чтобы надо мной шутили. Это странно и неприятно». Именно поэтому Сойер никогда не сидел с нами за одним столом. Наш круг общения слишком разный, как и восприятие юмора. Я сама все еще не нашла общий язык с тем же задирой Ника. «Она меня ненавидит», — делает вывод Сойер, глядя на то, как Ви уходит за новой порцией морковных палочек. «Вам нужно узнать друг друга получше. Я уверена, вы поладите. Хлоя тоже изначально была настроена не так уж позитивно на ваш с ребятами счет. Кстати, насчет Хлои. Я и правда опаздываю на генеральную репетицию». Он отвлекается на очередное сообщение и закатывает глаза. «Мама каждую секунду спрашивает, как у меня дела и не убил ли я квотербека. Будет очень плохо, если я добавлю ее в черный список. Тогда есть вероятность, что она заявится в школу». Сойер отстраняется и задерживает внимание на моем шопере с надписью «Идеальный парень, книжный парень», который висит на спинке стула. Планка критериев для парня пока низковата. «Почему нет ни слова об идеальной температуре?» «Мы расстаемся. Ты больше не мой лаймовый флаг». Рассмеявшись, он дарит мне несколько коротких поцелуев и идет к выходу из кафетерия, по пути печатая ответ Скарлетт. «Только посмотри на себя. Сияешь, как хайлайтер». Плюхнувшись на место Сойера, Ви с хрустом откусывает морковную палочку. «Твой злобный парень-зазнайка ненавидит меня». «Это не так. Он не злобный и правда не хотел обидеть тебя». «Знаю, прости. Я просто не в настроении. А в такие моменты я хочу испортить его всем вокруг. Кстати, насчет плохого настроения. Видела сегодня Каллума?» «Нет. Ни его, ни Лайнела. Из-за этого чувствую себя не в своей тарелке. В любую секунду жду подвох. Каллум не станет рисковать своим будущим, так что можешь выдохнуть. Лучше расскажи, каково это?» «Что именно?» «Получить то, о чем так давно мечтала». «Это ты мне скажи, мисс капитан группы поддержки и будущая королева бала. Райлз». Вздохнув, я пытаюсь перестать улыбаться, но ни черта не выходит. Я словно живу в ожившей мечте. Мне кажется, я настолько часто представляла эту картинку, что мой мозг думает, будто мы все еще в мечтах, но при этом все так правильно. Боюсь говорить это вслух, но я охренеть как счастлива. Просто все так, как и должно быть. Впервые за весь день хмурое настроение Ви отступает, и она искренне улыбается. «А еще о вас троих с самого утра говорит вся школа». «Троих? О тебе, Сойере и твоих волосах. Новый цвет в стиле Беллы Торн — одна из главных тем. Твоя популярность растет. Ты поверишь, если я скажу, что мне совсем не хочется этого? Ты сейчас словно под кайфом? Я все твои слова ставлю под сомнение. Знаешь, в последние дни я много думала о том, что потеряла, и поняла, что на самом деле у меня никогда не было этого по-настоящему. Корона лидерства всегда была твоей, Ви». «Это не так. Ты принимала самые серьезные и важные решения, устанавливала правила в школе, была жесткой. А я соглашалась, при этом пытаясь казаться хорошей для всех. Но это так не работает. Мы добрались до вершины Ноттингема только благодаря тебе. Зато ты намного больше нравишься людям, это факт. Просто часто улыбаюсь им. Тебе тоже однажды стоит попробовать». Усмехнувшись, Ви обнимает меня и опускает голову на мое плечо. «Кстати, Райли, Сайлент Хилла ведь не было в действительности?» Рассмеявшись, я обнимаю подругу в ответ и целую в макушку. Все декорации, буквально каждая деталь на сцене говорят о том, с какой любовью Хлоя отнеслась к постановке. Я знаю, сколько она потратила нервов и времени на все, включая программки с красивым шрифтом и нарисованными пистолетами на обложке. Декорации со зданиями старого Нью-Йорка, пожарная лестница, ведущая к балкону Джульетты, сделана даже статуя свободы из папье-маше. Нас с Ви посадили во второй ряд, прямо за местами директора и члена приемной комиссии Академии современного искусства. Женщина средних лет с темным каре, одетая в винтажное платье от Moncler, внимательно следит за постановкой и делает записи в блокноте, но сколько бы мы с Ви не пытались заглянуть в него, не смогли разглядеть написанное. «Она сделала уже 12 заметок», — шепчет Ви, — «а первый акт толком не начался». Когда на сцене начинается первая драка, раздаются гитарные басы и барабанные биты. Прожектор подсвечивает правый край сцены, где играет группа Мёрсер, и, увидев Сойера, я забываю, как дышать. На сцене кто-то поет, но я слушаю вполуха, не говоря уже о том, чтобы следить за блокнотом женщины в платье от Moncler. На Сойере темные джинсы, черная рубашка с закатанными рукавами и портупея на плечах. Сжимая гриф гитары, он ударяет по струнам, создавая самое настоящее искусство. Он сам и есть искусство. Клянусь, этого парня нужно сфотографировать и срочно отправить снимок в Лувр, и очередь из туристов к этому фото будет больше, чем возле Моны Лизы. Игра на гитаре — чуть ли не единственная вещь на планете, в которой Сойер не скрывает эмоций. Он влюблен в музыку и отдается ей полностью. Может, он все же создан для Академии искусств? Может, он поторопился с выбором и уходом из группы? Группа Мёрсер умудряется смешивать несколько направлений рока в своей музыке. Альтернативный, панк и хард. Одно ненавязчиво выплывает из другого, и я бы ни за что не понимала эти тонкости, если бы не слушала внимательно Сойера. Ведь мне интересно все, что он рассказывает и делает. Женщина в платье от Moncler коротко кивает и делает запись в блокнот. А я не сомневаюсь в том, что это положительная заметка. Весь зал влюблен в музыку. И весь зал влюбляется в дочь мафиози, Джульетту, когда та появляется на сцене. На бал она выходит в белом брючном костюме в тонкую полоску и фетровой шляпе, из-под которой на плечи спадают светлые локоны. К моменту начала второго акта, где Ромео стоит под балконом Джульетты, я сама готова стоя аплодировать Фелисити. Она играет так, будто рождена на сцене. Изменился даже голос, я уже не говорю об ангельском пении. В эту самую секунду мне до жути обидно, что мы с Фелис в плохих отношениях, потому что я бы хотела сказать, что горжусь ею. Даже Ви тихонько произносит: «Черт возьми, вау!» А к концу пятого акта незаметно вытирает со своих щек слезы. Актеров, музыкантов и саму Хлою встречают на поклон с радостными воплями и аплодисментами. Женщина в платье от Moncler захлопывает блокнот и, повернувшись к директору, награждает его короткой улыбкой. Мы с Ви решаем, что это хороший знак. Я иду к соседнему ряду, чтобы проводить миссис Вуд и моих родителей за сцену. По пути меня задевают, больно толкая в плечо. И, пошатнувшись, я едва ли не падаю. Подняв голову, встречаю холодный взгляд Каллума. «Извини». Без тени сожаления в голосе бросает он и, спрятав ладони в карманы бомбера, уходит. Опустив взгляд, я на всякий случай проверяю свой живот, боясь, что не заметила, как Каллум проткнул меня ножом. Все в порядке, не считая холодного, липкого предчувствия, что что-то не так. Каллум и Фелисити — единственные люди из всех моих знакомых, после извинения которых можно ждать удар ножа в спину. Я с волнением жду, когда Хлоя закончит разговор с директором и женщиной из Академии искусств. Как только подруга отходит от них, они подзывают к себе группу Мёрсер, а я с визгом обнимаю Хлою. Это было потрясающе. Правда? Ты правда так думаешь? Конечно, даже Ви плакала, а это из разряда невозможного. Рядом с нами останавливается Фелисити. На ее белом корсете прямо под ребрами расплылось пятно кукурузного сиропа с красным красителем, до жути походящего на настоящую кровь. «Хлоя, все в восторге от твоей постановки. Это было потрясающе. Я бы обняла тебя, но боюсь испачкать». Рассмеявшись, Фелис указывает на живот. «Спасибо за эту возможность. Миссис Палмер сказала, что мне будут рады в Академии искусств. Поверить не могу, что меня приглашают в Нью-Йорк. Никаких обещаний пока не дают, но приглашают попробовать». «Поздравляю. Ты была хороша», — искренне говорю я. «Спасибо, Райли. Твоя оценка так много значит для меня». Она крепко обнимает меня и резко отстраняется. «Ох, прости, я забыла о сиропе». Опустив взгляд, я смотрю на пятна гранатового цвета, впитывающиеся в белую ткань моего кашемирового свитера. Шумно втянув воздух носом, медленно считаю до 10, чтобы усмирить злость. Я больше не дам ей эмоций. «Ничего страшного, Фелис. Это всего лишь свитер». Чтобы не совершить убийство, я отхожу в сторону. Злость испаряется в ту самую секунду, как только я встречаюсь взглядом с Сойером. «Сбежим?» — спрашивает он одними губами. На секунду я задумываюсь о наших родителях и друзьях, которые будут праздновать удачную премьеру в тесной гримерке, а затем киваю.